Урок 8. Разрушайте вредные стереотипы. Стремление во всем искать самые простые пути часто бывает полезным, но может приводить и к очень серьезным ошибкам. Роберт Челдини. Почему мы иногда уподобляемся животным? Вспомним еще раз пример с индюшкой, которая реагировала на писк индюшонка, не замечая, что его издает вовсе не индюшонок. Смотри урок 1. Это яркий пример стереотипной реакции, когда принимается во внимание только одна, изолированная часть информации в отрыве от ее общего объема. И выводы делаются на основе этого ограниченного сигнала. Выводы, как мы видим, ошибочные. По одному частному проявлению нельзя судить о целом. Но с индюшкой все понятно. Она ведь существо неразумное. Ее мозг не в состоянии обработать весь массив информации, сформировать полную картину происходящего. Так почему же мы, люди, очень часто ведем себя подобным образом, замечаем только одну деталь — в поведении или облике другого человека, в ситуации или проблеме? И по этой детали делаем вывод о целом, не вдаваясь в подробности, не замечая множество других признаков, не видя всей картины. Когда у нас нет желания, времени, сил или знаний, чтобы разобраться в ситуации в полной мере, мы склонны реагировать лишь на отдельные ее аспекты. Когда мы находимся в состоянии спешки и напряжения, неуверенности и апатии, когда мы устали или чем-то расстроены, мы обычно замечаем лишь минимум из всей доступной информации. Роберт Челдини. Наш мозг, безусловно, гораздо более высокоразвит по сравнению с животными и птицами. Мы, в отличие от них, умеем обрабатывать большие массивы информации. Мы умеем накапливать информацию, сохранять ее в памяти, анализировать, систематизировать и делать на ее основе выводы для принятия решений и дальнейших действий. Именно эти способности позволили человеку подняться на более высокую ступень эволюции по сравнению с животными. И если мы ведем себя иногда подобно животным, то есть слепо реагируем на какой-то сигнал, не вдаваясь в размышления о том, что он значит, это вовсе не свидетельство нашей деградации до более низкого уровня эволюции. Нет, наш мозг по-прежнему гораздо более совершенен, чем у братьев наших меньших. Все дело в том, что наш мир стал чрезвычайно сложным. Потоки информации нарастают с каждым днем. Мы просто не в состоянии проанализировать весь их объем. Ресурсов даже высокоразвитого мозга на это не хватит. На протяжении тысячелетней своей истории человечество очень медленно наращивало объем знаний. Но теперь поток информации увеличивается стремительно, как снежный ком, катящийся с горы. Львиная доля информации, накопленной в современном мире, появилась в последние 15 лет. Некоторые специалисты утверждают, что в отдельных областях знаний, например, физике, объем информации увеличивается вдвое каждые 8 лет. Роберт Челдини. Мы не можем знать все обо всем. Мы постоянно сталкиваемся с явлениями, событиями и ситуациями со множеством неизвестных. И при этом мы должны как-то жить, адаптироваться к обстановке, делать выборы, принимать решения. В таких случаях у нас два варианта. Первый — разобраться получше в том, с чем мы столкнулись, собрать побольше информации, проанализировать ее и лишь потом принимать решение. И второй — ориентироваться на те знания, которые у нас уже есть, игнорируя все неизвестное. То есть выделить какую-то знакомую понятную деталь из объема непонятной и неизвестной информации, решить, что эта знакомая деталь есть главное в рассматриваемом предмете и на ее основе сделать выводы. Поскольку информации вокруг очень много, а времени мало, и сил для ее анализа тоже, то большинство людей во множестве случаев предпочитают второй путь. Так как человеческое сознание значительно отстает в скорости своего развития от современных технологий, то, по-видимому, в ближайшем будущем нам уже не хватит естественных способностей нашего мозга для обработки всей информации, необходимой для нормальной жизни в нашем мире, где слишком быстро все меняется и слишком много возможностей возникает перед нами каждый миг. А значит, мы все чаще будем походить на животных, которые не в состоянии осмыслить все происходящее вокруг. Но если у животных способности к познанию мира ограничены от природы, то мы ограничили их для себя сами, чрезвычайно усложнив условия своего существования. Тем не менее, эта искусственно созданная нами ограниченность приведет к тем же последствиям, что и природная ограниченность разума животных. Мы все реже будем воспринимать ситуацию во всей ее полноте, и все чаще, принимая решение, начнем ограничиваться лишь каким-то одним, обычно самым заметным ее элементом. Роберт Челдини. Что происходит с нами, когда информации слишком много? Что же происходит на практике, когда мы, подобно животным, во многих случаях просто не в состоянии осмыслить картину в целом и вынуждены ориентироваться на очень ограниченный объем информации? Проиллюстрируем все это таким простым примером. Предположим, вы решили купить костюм. Костюм вам нужен хороший, добротный, качественный. Вот вы пришли в магазин, а там огромный выбор костюмов. Их десятки, а может и сотни. И вы не совсем понимаете, по каким критериям выбрать именно то, что вам нужно. Существует великое множество критериев качественного костюма. Все они известны специалистам. Но если вы не специалист, не мастер пошива костюмов, не технолог по тканям и не товаровед, то большинство из этих критериев вам неизвестны. Если бы в магазине вы обнаружили всего 3-4 костюма, ваша задача была бы гораздо проще. Это можно сравнить с информационной средой, какой она была в нашем мире еще лет 30 назад. Гораздо меньше информации, гораздо меньше новых слов и понятий, меньше технологических новинок и товаров на рынке, меньше разных точек зрения на один и тот же предмет. Медленнее меняется мода, меньше возможностей выбора. В более простом мире, где возможности выбора ограничены, решение принимать проще. Для этого не нужно оценивать и сравнивать множество критериев, достаточно ориентироваться на 2-3 основных признака. Но вот костюмов много, и по одному только внешнему виду невозможно определить, какой из них лучше. Во все нюансы кроя, пошива, качества ткани и так далее вы вникнуть не можете. У вас нет для этого необходимых знаний. Что вы делаете? Игнорируете всю эту неизвестную вам информацию и обращаете внимание только на то, что вам знакомо и понятно. На внешний вид оцениваете его по принципу «нравится-не нравится» и цену. То есть ориентируетесь только на отдельные, изолированные, вырванные из контекста сигналы, не замечая других. Возможно, очень важных деталей, которые могли бы сильно изменить ваше представление о вещи. Если вы мечтаете о качественном костюме, то, скорее всего, выберете тот, что подороже. Это и есть один из распространенных стереотипов сознания в отношении покупок. Дорогое — значит хорошее. Надо ли говорить, что на самом деле это далеко не всегда так? Качественной может быть и недорогая вещь, и наоборот, в дорогой вещи могут обнаружиться изъяны, незаметные на первый взгляд. Когда вы реагируете только на один признак — цену, не замечая всего остального, вы можете совершить ошибку. К тому же мастера подчинения из числа торговцев, зная особое отношение некоторых покупателей к дорогим вещам, могут специально завышать цены на товары, которые того не стоят, чтобы мы покупали дешевые вещи, думая, что приобрели нечто ценное. Когда наш доступ к информации ограничен, мы следуем стереотипам. Роберт Челдини рассказывает о ювелире, к которому пришел его приятель, чтобы купить подарок для своей невесты. Ему понравилось ожерелье, которое действительно было хорошим, красивым и качественным. Ювелир решил сделать скидку для своего приятеля и снизил цену в 2 раза. Но покупатель, узнав, что ожерелье недорогое, был разочарован, сказал, что хотел бы для своей невесты приобрести что-то более стоящее. Он ушел ни с чем. Тогда ювелиру пришла в голову идея сказать приятелю, что у него есть другое ожерелье. Оно выглядит точно так же, как первое, но на самом деле гораздо лучше него. Так он и сделал, и продал приятелю то же самое ожерелье, но в 2 раза дороже. Покупатель был счастлив, не заподозрив обмана. Какие еще стереотипы, бытующие в человеческом обществе, могут приводить нас к ошибкам из-за того, что мы замечаем лишь одну деталь, не беря во внимание прочие, и делаем скоропалительные выводы, не вникая в суть? Вот лишь те, что встречаются чаще всего. Мужчины сильные, женщины слабые. Молодые люди глупые, не знают жизни. Пожилые отстали от жизни, живут прошлым. Богатые люди скупые, бедные ленивые и безответственные. Красивые женщины глупые. Все мужчины футбольные болельщики. Человек в очках умный, интеллигентный. Родители и учителя всегда правы. Немцы пунктуальны, французы любвеобильны, итальянцы романтичны. Продолжать можно и дальше, но вы уже, конечно, поняли, что в подобных стереотипах скрыта ошибка. Нельзя судить о большой категории людей по одному единственному признаку. Вы можете приписать человеку несуществующее качество, если решите, что оно присутствует у всех подобных людей. А значит, сделаете о нем неверные выводы и, как следствие, неправильно выстроите отношения. Вы будете общаться не с живым реальным человеком, а с тем ярлыком, который вы на него навесили. Такие отношения не могут быть настоящими. Ведь большинство людей чувствуют, когда другой общается не с ними как таковыми, а с тем очень ограниченным образом, который существует у него в голове. Мы живем сейчас в чрезвычайно многообразной реальности. Чтобы нормально ориентироваться в ней, необходимо находить самые короткие дороги. Сталкиваясь с каким-то человеком, событием или ситуацией, мы не в состоянии понять и проанализировать все аспекты происходящего. И нет смысла требовать этого от себя. В любом случае у нас не хватит для этого времени, сил или нужных навыков. Мы вынуждены то и дело руководствоваться стереотипными представлениями, чтобы понять, что за вещь или явление перед нами. Это значит, мы замечаем только отдельные признаки, а не весь их спектр. И если какой-то признак играет роль спускового крючка, то реагируем, не задумываясь. Но в итоге наше поведение не всегда адекватно, так как даже идеальные спусковые крючки могут сработать неправильно. Роберт Челдини. Стереотипы, которые давно устарели и уже не имеют ничего общего с реальностью, превращаются в предрассудки. Чрезмерно упрощенные представления о мире, основанные на недостоверной или неполной информации, и формирующиеся из-за неспособности мыслить критически, возникающие в стремлении к упрощению и лучшему пониманию мира предрассудки, напротив, лишь усложняют нам жизнь, навязывая ложные выводы и ложные решения. Стереотипы. Полезные и вредные. Не все стереотипы вредны, и не все ошибочны. Некоторые из них вполне оправдывают свое изначальное предназначение — упрощать нам жизнь. Нам не нужно долго размышлять, чтобы понять, на какой сигнал светофора переходить улицу. Мы точно знаем, что вода мокрая, огонь горячий, и нет нужды проверять это на практике. Мы инстинктивно перешагнем лужу, поздороваемся со знакомым при встрече, наденем шапку, если на улице мороз, и так далее. Ежедневно мы совершаем множество простых, шаблонных, стереотипных действий, и это нормально. Нашему сознанию свойственно структурировать, систематизировать и раскладывать по полочкам информацию. Иначе мы просто не сможем ориентироваться в сложном мире, заблудимся в нем, как в лесу. Создавая разумные, проверенные практикой правила, человечество словно расчерчивает карту местности для себя и своих потомков. Вот здесь кратчайшая дорога к цели, здесь запутанная тропинка, а этот путь ведет в тупик или к обрыву. Некоторым правилам мы подчиняемся без раздумий. И они в самом деле служат нам на пользу. Проблемы, как мы поняли, начинаются там, где в само правило вкралась ошибка, где оно основано на недостоверной, неполной или несуществующей информации. Но как же нам быть, если без стереотипов в нашем мире никак не обойтись? Все время ускоряющийся темп жизни, обрушивающийся на нас массивы информации, которые невозможно осмыслить и проанализировать в полном объеме, вынуждают нас все чаще принимать решения быстро, без раздумий, используя для этого общепринятые, проверенные и разумные способы действия. Конечно, на этом фоне все больше активизируются мастера подчинения, которые пытаются хитростью извлечь для себя выгоду, принуждая нас к автоматическим, стереотипным реакциям. Необходимо помнить, что они очень часто создают для нас именно всевозможные ложные правила, чтобы мы поддались привычке к стереотипному мышлению и сделали то, что им нужно. Один из примеров мы уже привели — намеренное завышение цены на товар в расчете на то, что мы последуем стереотипному представлению «дорогое значит качественное». Кроме того, манипулятор может вам внушать, что если вы патриот, интеллигентный человек, любите своих детей, родителей, то должны поступать соответствующим образом, оправдывая эти свои положительные характеристики. Вернее, стереотипные представления о них. Да только он предложит вам ложные способы действия, те, которые пойдут вам не на пользу, а во вред, и принесут выгоду только ему. Вывод прост. Нам не нужно бороться со стереотипами вообще, но надо помнить, что есть стереотипы полезные, а есть вредные. Необходимо бороться с сложными стереотипными представлениями, предрассудками, а также с обманными трюками мастеров подчинения. Если мы не начнем обезвреживать их ложь, если мы и дальше будем позволять им запутывать себя, нам будет очень трудно разбираться в жизни, понимать, что хорошо и что плохо, принимать правильные решения и нормально справляться со своими жизненными задачами. А этого никак нельзя допустить. Средство защиты номер один. Развивайте аналитическое мышление. Какая бы сложная задача перед вами ни стояла, ее всегда можно разложить на более простые составляющие. Если перед вами возникла проблема, попробуйте проследить весь путь, по которому она пришла в вашу жизнь. Где ее истоки? С чего все началось? Какова была последовательность дальнейших событий? Какие причинно-следственные связи привели к возникновению каждого следующего звена в этой цепочке? Добраться до сути дела, разложив все по полочкам, это и значит мыслить аналитически. Сделав это, вы сможете принять правильное решение и начать действовать так, чтобы результаты наилучшим образом привели вас к желаемой цели. Для тренировки аналитического мышления не нужно посещать какие-то специальные курсы или выделять для этого много времени. Вы можете тренироваться в процессе жизни, просто наблюдая за происходящими событиями, за поведением людей и задавая себе вопросы: почему это произошло? Каковы причины? Почему ситуация развивается именно так? К чему это может привести? Могла ли она развиваться по-другому? При каких обстоятельствах? Каковы были бы последствия? Почему этот человек так себя ведет? Чего он хочет? К чему может привести такое поведение? Как он мог бы изменить свое поведение, чтобы прийти к другому результату? Только старайтесь избегать предвзятости, навешивания ярлыков и слишком эмоциональных оценок. Привычка к стереотипным реакциям может подсказывать нам самые простые и, как правило, ошибочные ответы. Например, «это не очень умный человек, потому он так себя и ведет». «Все напортачили, вот так все и сложилось». Всегда существует великий соблазн остановиться на подобных выводах. Ведь нам кажется, что мы уже все поняли, а самое главное, можно больше об этом не думать. Подобные стереотипные суждения — главный враг аналитического мышления. Не останавливайтесь на простых ярлыках и эмоциональных оценках. Отбрасывайте их и идите дальше, вглубь, к сути проблемы, к поиску настоящих причин. Развивать аналитическое мышление помогают также книги и фильмы. Размышляйте о том, почему герои ведут себя так, а не иначе, каким образом возникают те или иные ситуации в их жизни. Ищите логику событий, обстоятельств, характеров героев, выделяйте причинно-следственные связи и, конечно, анализируйте обстоятельства своей собственной жизни. Главные ключи к развитию аналитического мышления — привычка размышлять и отказ от бездумных действий и решений. Средство защиты номер два. Находите возможность анализировать информацию. Роберт Челдини рассказывает об интересном эксперименте, который был проведен в Университете Миссури в 1981 году. Студентам разных курсов сообщили, что со следующего года для выпускников будет введен дополнительный экзамен, без которого они не смогут получить диплом. Студенты-выпускники, узнав, что это нововведение их не коснется, так как оно будет внедрено только после окончания ими университета, восприняли новость спокойно, тем более что о ней сообщил авторитетный преподаватель. Доверяя преподавателю, они сразу решили, что так будет правильнее. Они не подвергли никакому анализу доводы преподавателя и не поставили под сомнение их убедительность. Тогда как студенты более младших курсов не на шутку встревожились, ведь новость касалась их лично. Они начали выяснять причины такого нововведения, разбираться в том, насколько оно оправдано, и высказывать критические замечания, сомневаться в правильности этого решения. При этом авторитет преподавателя не оказывал на них никакого влияния. Вывод. В вопросах, которые затрагивают нас лично, особенно если мы чувствуем какую-то опасность для себя, мы способны отказаться от стереотипного поведения и начать разбираться в ситуации глубже. Для этого нужно всего лишь два условия. Первое — захотеть проанализировать имеющуюся информацию, и второе — иметь для этого необходимые возможности. И с тем, и с другим у нас могут быть проблемы. Захотеть нам мешает лень, нежелание прилагать дополнительные усилия к тому, чтобы в чем-то разбираться, слепое доверие авторитетам и просто привычка действовать бездумно. А возможности у нас может не быть из-за спешки, необходимости принимать решения быстро. И все же имеет смысл замедлиться хотя бы на минуту, чтобы спросить себя, затрагивает ли происходящее меня лично, может ли это быть опасно или причинить мне вред. Я хочу в этом разобраться получше или мне все равно? Если вам не безразлична ваша жизнь и судьба, то у вас возникнет желание разобраться, хотя бы для того, чтобы предотвратить возможные неприятности. В таком случае вы найдете и возможности для этого, не поддадитесь манипулятору, не будете спешить отвечать «да» на его просьбы, предложения или требования, и дадите себе достаточно времени, чтобы подключить критическое и аналитическое мышление и разобраться, что происходит на самом деле. Средство защиты номер 3. Проверяйте на истинность свои убеждения. Мы не всегда замечаем, что некоторые стереотипные представления очень глубоко укоренились в нашем сознании и превратились в принципы и убеждения. Безусловно, без принципов и убеждений жить нельзя, они необходимы нам. Но если эти установки сознания не проходят проверки реальностью, они не только ничем не смогут нам помочь, но навредят и даже могут полностью испортить жизнь. Ошибочные установки могут проникать глубоко в наше подсознание, так что мы порой ничего не знаем о них. Но именно эти установки руководят нами в нашем поведении. И если вы замечаете, что вас преследуют неприятности, что вы терпите неудачи там, где рассчитывали на успех, если в жизни все складывается не так, как бы вам хотелось, значит, нужно разобраться, какие убеждения вами движут. Может быть, вы подсознательно избегаете лучших возможностей, потому что в глубине души считаете себя неудачником, который не достоин ничего хорошего. Может быть, у вас есть и другие стереотипные представления о себе и о жизни, которые вы восприняли бездумно, автоматически. Возможно, под чьим-то влиянием. Например, о том, что в жизни побеждают только бессовестные люди, что у вас нет нужных качеств характера и талантов, что миром правит зло, что вы вынуждены кому-то подчиняться и уступать, чтобы выжить, и так далее. Нужно разбираться со всеми внутренними установками, которые создают в вашей жизни нежелательные последствия. Прежде всего, нужно как следует усомниться в них. Спросите себя, откуда я это взял, почему я так решил, кто мне это внушил? Я на самом деле так думаю о себе, или это чужое мнение, которое я воспринял бездумно и принял за истину? Истина ли это на самом деле? Если это истина, она справедлива абсолютно во всех ситуациях моей жизни. Всегда ли я вел себя в соответствии с этим убеждением, или были случаи, когда его истинность не подтверждалась? Как я могу начать жить другими истинами, более отвечающими реальности и работающими на меня? Как я могу изменить отношение к себе и к миру, чтобы мои убеждения начали лучше отражать реальность и работать на пользу мне? Каждому нашему убеждению соответствует устоявшаяся нейронная сеть в мозгу. Вот почему нам бывает так трудно вырваться из плена стереотипов. Мозг ведет нас этими протаренными дорожками, даже помимо нашей воли. Но, по счастью, наш мозг обладает нейропластичностью, то есть способностью строить новые нейронные сети, а значит, меняться, развиваться и обучаться новым способам действия. Подвергая сомнению неэффективные установки, мы как раз и ослабляем соответствующие им нейронные сети. Приобретая новые взгляды, обучаясь смотреть на мир с разных сторон, не зацикливаясь на привычных установках, мы создаем новые нейронные сети. И вместе с ними учимся жить и действовать более эффективно и целесообразно обстановке. Как использовать стереотипы без вреда для себя и других? Как мы уже знаем, не нужно отказываться от всех стереотипов вообще. Это было бы даже вредно, потому что при ускоряющемся ритме жизни во многих случаях нам необходимо принимать решения и действовать быстро, без раздумий. Здесь и приходят на помощь готовые наработанные схемы, проверенные не одним поколением. Вот примеры полезных стереотипов. Ночью не следует ходить в одиночку по темным улицам опасных районов. Необходимо опасаться бродячих собак. Подозрительные компании надо обходить стороной. Следует соблюдать правила поведения в общественных местах. Одеваться нужно сообразно обстановке. Взрослые должны присматривать за детьми. Нужно заботиться о своей семье. К пожилым людям надо обращаться уважительно. Дружба предполагает взаимовыручку. Вы сами можете продолжить этот перечень. Полезных и необходимых стереотипов очень много, и когда мы отступаем от них, ничем хорошим это обычно не заканчивается. Есть проверенные правила человеческого общежития, есть традиции, не утратившие свою актуальность, есть закон и порядок, соблюдение которых всегда идет во благо. Важно только научиться отличать эти полезные стереотипы от предрассудков, от ограничивающих убеждений, основанных на ошибочных или неполных данных, а также от манипулятивных трюков, которые обманом подталкивают нас к стереотипному поведению. Приемам и методикам, позволяющим освоить эту науку, собственно, и посвящена книга, которую вы держите в руках. Практика. Анализ ситуации. Столкнувшись со сложной ситуацией, постарайтесь не паниковать. Паника всегда возникает от непонимания происходящего. Значит, надо успокоиться и постараться во всем разобраться. Спросите себя, какие варианты действия у меня существуют. Найдите 5-7 вариантов, причем, чтобы среди них были альтернативные и даже противоположные по сути. Например, какой-то незнакомый человек предлагает вам вложить куда-то деньги. Задайте себе 2 вопроса. Что будет, если я вложу деньги? И что будет, если я не вложу деньги? Запишите все вероятные пути развития событий для обоих вариантов. Записывайте все возможные последствия, как негативные, так и позитивные, а также все риски, все свои сомнения, все то, в чем вы не уверены. Проверьте, достаточно ли у вас фактов, подтверждающих честность собеседника, или вы просто поверили ему на слово. Обдумайте, каким образом можно собрать больше информации и проверить факты. Подойдя к делу аналитически, вы уже не попадетесь в ловушку, избежите ошибок и сможете принять решение, которое приведет к благоприятному для вас результату. Изменение установок. Очень полезная практика — записывать свои мысли. Это позволяет более объективно взглянуть на свой процесс мышления, обнаружить формулировки, которые вы повторяете автоматически, не задумываясь, и выявить установки сознания, которые не соответствуют действительности. Записывайте то, что вы думаете о себе, о других людях, о различных ситуациях в вашей жизни, а затем задавайте себе вопросы. Почему я решил, что это так? Я уверен в этом? Это мое мнение справедливо во всех случаях жизни? А в каких ситуациях оно не подтверждалось? Какие жизненные обстоятельства демонстрировали что-то прямо противоположное? Например, вы считаете себя бездарным, но вдруг вспоминаете какое-то дело, которое вы всегда делали хорошо, и кто-то вам даже говорил, что вы талантливы. Вспоминайте как можно больше случаев из жизни, которые способны опровергнуть ваши привычные убеждения. Если убеждение хотя бы раз было опровергнуто самой реальностью, значит, его можно считать ошибочным. Заметьте, обычно такие ошибочные или устаревшие установки тесно связаны с негативными эмоциями. Обратите внимание на те моменты, когда у вас портится настроение, вы раздражаетесь, тревожитесь, впадаете в уныние. Этому всегда предшествуют определенные мысли, которые, возможно, просто мелькнули и исчезли, но оставили свой след. Попробуйте отследить, о чем вы думали непосредственно перед тем, как ваше настроение и состояние изменилось к худшему. Это тоже поможет вам выудить ошибочные мнения и убеждения из своего сознания. Осознав их, задайте себе вопрос, объективны ли ваши мысли. Негативные мысли, которые портят ваше настроение, всегда ошибочны. Они претендуют на истинность. Но на самом деле не дают нам увидеть картину в целом, в которой всегда есть более благоприятные альтернативы. Не соглашайтесь с этими негативными мыслями и установками. Ищите контрдоводы, опровергайте их примерами из жизни, всегда ищите положительные стороны во всем. Найдите другие противоположные формулировки, которые помогут вам поверить в себя и найти лучшие пути в жизни. Ограничение информационного потока. У многих людей в наше время сформировалась зависимость от новостей. Они настолько боятся упустить что-то важное, что становятся настоящими новостными наркоманами. Но очень часто потоки информации поступают к нам даже помимо нашей воли. Причем эта информация никак не структурирована, она слишком многообразна, порой противоречива и не всегда достоверна. Так или иначе, но информационный перегруз не лучшим образом влияет на нашу психику. Мозг не успевает перерабатывать такое гигантское количество информации. И она, не будучи осмысленной, оседает в подсознании, влияя в итоге на наше настроение, эмоциональный фон и даже физическое самочувствие. Кроме того, не успевая переваривать информацию, мы начинаем потреблять ее бездумно, а потому становимся слишком доверчивыми. Человеком, которого с головой захлестнул информационный поток, очень легко манипулировать. Ведь он с трудом различает, где правда, а где ложь. Но не стоит пытаться полностью изолировать себя от новостей. Это невозможно, да и не нужно. А вот ограничивать воздействующие на вас информационные потоки просто необходимо. Для этого надо в первую очередь пересмотреть некоторые свои привычки. Если вы, едва проснувшись, сразу же просматриваете новости, попробуйте отложить это занятие хотя бы на час. Дайте себе возможность спокойно встать, принять душ, позавтракать. За завтраком читать новости тоже нельзя, это попросту вредно и для психики, и для пищеварения. Постарайтесь полностью сосредоточиться на том, что вы делаете. На текущих ощущениях, теплой воде из душа, вкусе еды. Это поможет вам отключиться от мыслей о том, что же там происходит в мире. Новости никуда не уйдут, а ваше священное право посвятить один час с утра самому себе и заботе о близких, а не новостям. Откажитесь от привычки потреблять без разбору все новости, которые попадаются на глаза. Выберите несколько источников информации, которым вы доверяете, и ограничьтесь ими. К новостям из других источников относитесь критически, не принимайте на веру все без разбора. В течение дня делайте паузы, чтобы мозг мог отдохнуть от информационного потока. В этом смысле полезна практика созерцания. Несколько минут просто смотрите на небо, следя за облаками. Наблюдайте за животными или картинами природы. Желательно вживую. Но подойдут и релаксационные видео, и картины пейзажей. Обратите внимание и на аудиозаписи звуков природы и спокойной расслабляющей музыки. Если есть хотя бы малейшая возможность, очень полезно ежедневно устраивать себе час тишины. На это время отключите телефон, откажитесь от соцсетей, попросите вас не беспокоить. И очень желательно просто помолчать, не разговаривать ни с кем, включая самого себя. Попробуйте остановить внутренние диалоги или думайте о чем-нибудь приятном. Откажитесь хотя бы на короткое время от обдумывания проблем и забот. Переключайте виды деятельности с умственного труда на физический, с шаблонных действий на творческие занятия. Находите время для прогулок, физкультуры и спорта в посильных объемах. Читайте хорошую литературу, а не только новостные ленты. Все это поможет вашему мозгу обновляться и работать более продуктивно. Конец книги.